Мы стали чужими, далекими и ненужными друг другу. Скучными, душными, старыми, блюзманными, растаманами, мамами, папами, циниками, занудами, профессионалами. Мы стали чужими, далекими и ненужными друг другу. Мы стали чужими, далекими и ненужными друг другу. Мистик-рок, выворачивающий жгучие внутренности на упрямые пути, улицы, рельсы. Взгляд брошенный и потерянный, отверженный, пока не пойманный, не отмеренный в этом тесном вагоне метро. Словно хуй, восставший и павший. Словно хуй, восставший и павший. Словно хуй. Взгляд брошенный и потерянный, отверженный, пока не пойманный, не отмеренный в этом тесном вагоне метро. Словно хуй, восставший и павший. Некогда утверждавший, что все мы одно, но не слишком уверенно. Были преданные, были неверные. Слышишь, Тимофей, в жизни все временно. Слышишь, Тимофей, ты главное успей умереть вовремя. Не забудь умереть вовремя. Мы стали чужими, далекими. Старыми, блюзманами, растаманами, мамами, папами, циниками, занудами, профессионалами. Мы стали чужими, далекими и ненужными друг другу. Умею только колоть дрова. Так безымянно, пуста моя голова. Не ела, давно болела, словами отделенная от тела. Высушенная, выскобленная, как скорлупа, от которой давно все отлегло, отлетело на палке вражеского колдуна. Тем самым поездом перееханная, метель сожженная. Смерть разлучила нас. Смерть разлучила нас. Смерть разлучила нас. Неразумие, невезение. 40 дней сновидения, порнографически ясные, тучные. Но опять загорается пламя с утра, зажаривающая яичницу, льется вода из крана, изобретающая джаз. И вдохи с утра, и день будет чистым, матовым, день будет долгим. И года от прощения до прощения. И года от прощания до прощения. И года от прощания до прощения. Набери